Глава 4. Беги. Эстер. Сначала я затаилась, лежала тихо, как мышка, не понимаю, сколько времени прошло после вспышки гнева Гидеона. Дракон позволил мне мягко вывернуться из его объятий, лег на спину на подушке и слепо уставился в потолок, словно впал в транс. А я медленно приблизилась, как будто я заперта с хищником в клетке, как будто я сама не хищник. Осторожно устроилась рядом, положила голову на плечо своего истинного. Он не возражал. Только запахнула рубашку, одеваться не стала. От драконов нельзя закрываться, их это бесит. Читала, слышала. А этот мой дракон еще диковат и малость озверел от одиночества. Я думала, он забыл, что я здесь. А потом вдруг почувствовала, что Гидеон медленно и осторожно гладит мои волосы. И пока его рука ласково меня касается, я медленно вспоминала вчерашний день, затем вечер. Память неохотно заполняет черные лакуны. Я бреду по лесу одна, меня тянет чернота. Я набредаю на незримую ограду. Меня поливает хлесткий холодный дождь. Я не схожу с места, бьюсь в истерике, царапаю кожу вокруг браслета артефакта. В конце концов, просто начинаю тоненько выть. Молния бьет в землю рядом со мной, на миг мне становятся видны витая металлическая ограда и светло-серый особняк за ней. Под следующую вспышку я успеваю просунуть руку между прутьями ограды. Боль. Снова чернота. Горячая сильная рука втаскивает меня на территорию. Одежда на мне дымится. Браслет частично испаряется, чернота. Дальше горячие, успокаивающие объятия, и я так естественно сплетаю свое тело с телом этого мужчины. Просто так очень удобно спать. Это видение преследовало меня в предрассветных грезах 1000 раз. Все было так знакомо, так естественно. И в последний раз я погрузилась в темноту с легким сердцем, вдыхая запах грозы полной грудью. На улице шел дождь, а значит, я буду спать крепко. Мне нужно все обдумать дома, обсудить, с папой, например. Маме лучше не рассказывать. А я, кажется, начала дремать. Так и лежала почти голая, уютно угревшись на горячем плече дракона, вдыхая его запах, слушая шум дождя и далекие громовые раскаты за окном. И вдруг Гидеон заговорил. «Ты ведь не вернешься ко мне, Эстер. Максимум вместо тебя явится серебряный змей. Принесет мне еще один твой портрет, на котором ты уже на год старше, но я не согласен на портрет, Эстер. Почему-то мелькает мысль. Мама не знает, что папа носит Гидеону мои портреты. Вот она бы ему устроила». «Почему улыбаешься, Эстер?» — хрипит Гидеон, словно раненый зверь. «Нравится, когда я такой злой и хватаю тебя за твою хрупкую шейку?» Я невольно касаюсь кончиками пальцев шеи. Он давно отпустил ее, но кожа горит, как будто помнит его прикосновение. Он держал жестко, но осторожно. Насчет, понравилось ли мне, может и да. Что-то в его руке на моей шее однозначно было, по крайней мере, плотское желание, когда он взял меня за горло, однозначно усилилось, но в этом я ему, конечно, не признаюсь. Вот только моя улыбка стала чуть шире, а брови дракона удивленно поползли вверх. Кажется, он понял. Надеюсь, это просто моя выразительная мимика, а не полное отсутствие ментальной защиты. Кажется, настроение у него чуть улучшается. Дождь стал тише, гром глуше. Ветер за окном не сгибает пополам деревья. Я уютно двигаюсь к дракону под бок и теперь касаюсь его всей поверхностью тела. Опасно. Но интуиция подсказывает мне, что так правильно. «Значит, хочешь покинуть своего истинного, Эстер?» Холодно заключает дракон. «Я не хочу, чтобы ты страдал». Тихонько отвечаю, беру дракона за руку. Изначальная сила, как же все странно. Сплетаю свои пальцы с его. Второй рукой ласково поглаживаю тыльную поверхность его крупной кисти. Правда. И артефакт, заглушающий зов, больше не надену, обещаю. Без моего согласия его надеть нельзя. Ложь. Какая же это ложь? Вот сейчас и узнаем, читает он мои мысли или нет. Но иначе ведь не выпустит. Я вернусь, Гидеон, но... Не хочу, чтобы в беспамятстве и как-то скомканно. Позволь мне это. Я разговариваю с ним убаюкивающим голосом. Драконы отличаются от оборотней змей. Они вспыльчивее. Они хуже продумывают последствия. Их зверь не мудрый советчик и бывает слегка непоследователь. Но у моей семьи есть близкие друзья. Одна супружеская пара, муж-дракон и жена-белая волшебница. В той семье муж-дракон пылит довольно часто. Так что я сейчас без зазрения совести копирую интонацию многоопытной жены-дракона, которую взяла на заметку во время их визитов. И с удивлением вижу, что это работает. «Отпущу, Эстер», — наконец выдыхает Гидеон, — «но вечером вернешься». Чудом удерживаюсь от громкого выдоха облегчения. И не обессудь, мне нужны гарантии. Гидеон коротко касается моего плеча. Ай! Под его ладонью меня точно бьет электрический разряд. На моем плече формируется узор, пульсирующий маленький рисунок, напоминающий россыпь небесных молний. Что это? Дергаюсь и резко присаживаюсь на кровать. Полночь. Крайний срок, Эстер. Не вернешься? Решишь закрыться артефактом или заклятием, позову опять и деликатничать не буду. И ты больше отсюда не выйдешь, и никто из твоих близких не зайдет тебя навестить, это ясно? Медленно киваю. Это совсем не то, что я хотела. Помнишь сны, в которых я приходил к тебе, Эстер? Вдруг резко меняет тему дракон. Я недоуменно смотрю на него. Я думала, это просто сны, Гидеон. И тем не менее, помню. У меня есть еще одно условие. Сделай то, что мне нравится, как делала в тех снах. И беги, пока я не передумал.